понял, займусь», — кивнул Гужевой. «Но пункты на повестке дня отнюдь не кончились, я потом еще прошелся по хозяйственным делам, по кадровским и по прочим административным заморочкам, обозначил фронт работы личному составу, мотивировал, так сказать, к свершениям, поблагодарил всех за службу и распустил по рабочим местам. После пошел вниз, встретить Серого. Он уже ждал меня с Мухтаром во дворике, собирались с собакой идти гулять, пока не было происшествий. Уже в должности начальника я пару раз выехал с ним в качестве кинолога. Не хотел никому доверять друга. Буду Серого растить себе в помощники. Хотя время, штука капризная и относительная, для нас оно идет по-разному. К тому моменту Мухтар-то на пенсии будет. Я обрадовал парня, сообщив, что скоро он будет в клуб ходить с нашим псом, заниматься у настоящего инструктора. Мне в последнее время некогда было тренировать его, а служебным собакам тренировка регулярная нужна, иначе навык притупляется и утрачивается. Конечно, я ни в коем случае не собирался забрасывать общение с Мухтаром, просто сейчас, пока не поймал Сафрона и не влился в колею новой должности, времени было в обрез, а все-таки каждый день я уделял Мухтару часок-другой, а днем он частенько сидел у меня в кабинете, зевал, дремал, после того, как всех мух переловил и съел. «Мы на речку», — сообщил Серый. «Пока тепло, нужно ловить деньки. Мухтарище так купаться любит. Давайте», — проводил я друзей за ворота. В это время на крыльцо ГОФТ вышел участковый, который вел суточника. Такого административно арестованного ни с кем не спутаешь, его я сразу узнал, да и он меня тоже. Ведь именно я его упрятал на 15 суток, оформил за хулиганку в ресторане «Аист». Это был тот самый здоровенный нефтяник с бородой и в свитере в крупную вязку. В таком одеянии он напоминал скандинавского рыбака-переростка из мрачного фильма про норвежского маньяка. Громила прошел мимо меня с хмурой мордой, чуть шевеля квадратной, будто вытесанной из куска скалы челюстью. Участковый рядом с ним смотрелся малышом, но был в милицейской форме, облечен властью и потому и с важным видом сопровождал суточника на общественные работы. Административников частенько выгоняли трудиться на благо города, а Кулебякин раньше и на дачу себе брал бесплатную рабочую силу из их числа. «Владимирыч», — окликнул я участкового, того самого, который крутил лемур с погибшей паспортисткой и очень переживал по поводу ее смерти. «Ты этого муромца куда повел?» «В помощь на ремонт садика просили из исполкома». «Ясно, хорошее дело. Я думал, дорожки подметать ведешь, а стройка — это лучше, ему в самый раз будет». Здоровяк оглянулся, посмотрел на меня хмуро и с некоторой обидой. «Оно и понятно. Я его тогда запрещенным приемом свалил. Удар в то чувствительное место называется Кощеева смерть, а сам виноват, нечего было барагозить. Я сидел за столом на кухне в квартире Серовых. Саша, Алена подошла ко мне со спины, обняла и поцеловала в щеку, когда я уплетал яичницу на обеде. У тебя как завтра со временем?» Чуя подвох, я сразу выложил все свои неотложные и крайне важные служебные планы на день, но это не помогло. «А ты найдешь для меня время часиков в 11?» Милым голоском спросила Алена. «Я могу прийти в обед, как сегодня», — подмигнул я и кивнул в сторону спальни, намекая на интересное продолжение обеденного перерыва. «Нет, нужно в школу прийти», — ворковала Алена. «Я пообещала директору, что устрою ребятишкам в начале учебного года встречу с начальником милиции». «Зачем?» – соображал я, вылавливая кусочек колбасы из яичницы. «Ну как зачем? Ты расскажешь о вашей нелегкой работе, о борьбе с преступностью и с нарушителями общественного порядка. Это в рамках школьного воспитательного процесса очень нужно, и, к тому же, мы планируем закладывать капсулу времени завтра. Письмо пионерам 2025 года. Напишем послание будущим поколениям. Ты тоже в нем распишешься». «Почему именно 25 го?» — удивился я. «Сейчас 78 и краткое, аж 47 лет ждать, когда письмо прочитают. Берите поближе. Потому что 25-й год – это четверть будущего века, очень символичная дата. Хотели на 50 лет заложить, но директор предложил на этой дате остановиться. Вот интересно, какие они будут, пионеры будущего? В школу, наверное, на летающих автобусах будут летать». Лицо у нее сделалось совсем мягкое, светящееся, мечтательное, я залюбовался. Алена работала в школе даже не потому, что очень любила детей, хотя и это было так, а потому что верила, что так она строит счастливое, хотя и далекое, будущее. «А мое присутствие точно обязательно?» — как бы между прочим поинтересовался я, работая вилкой. «Саша, ну ты же начальник милиции, как без тебя письмо потомкам писать? Там из горкома и исполкома будут представители, журналисты. Я хочу, чтобы ты обязательно был. Ты у меня мужчина импозантный, видный, когда не дежуришь и за бандитами по лесам не бегаешь. У тебя есть приличный костюм, кожаный пиджак и вельветовые брюки. Я так понимаю, не подойдут». Алена махнула ручкой. «Конечно, нет, галстук нужен. Тогда подходящего костюмчика не имеется», — развел я руками, полагая, что нашел предлог освободиться от такого официального мероприятия. «Да, так и есть», — сказала Алена, но не с грустным вздохом, а решительно, и добавила: «Приходи сегодня с работы пораньше, поедем тебе костюм выбирать». «Где?» — поморщился я. «У нас в Зарыбинске». «Ой, Саша, в универмаге в мужском отделе найдется подходящий. Ты просто намекни продавцам, кто ты теперь». «А, ну да», — закивал я. «Теперь можно не говорить таинственным голосом, что я от Ивана Иваныча. Можно быть самим собой в магазинах. Теперь другие пусть говорят, что они от Александра Александровича», — рассмеялась Алена. «Чай будешь? Сгущенка есть и печенье». Когда я вернулся на работу, то увидел, как по коридору несутся Тулуш и Гужевой. «Что случилось?» — тормознул я подчиненных. «Драка», — выдохнул Гужевой. «Ну и что?» — вскинул я недоуменно бровь. «Пусть участковый занимается. Я думал, пожар приключился у нас». «Так он и занимается. Вернее, пытается. Этот переросток отличился. Административник Егорушкин, помнишь, которого ты в ресторане Аист упаковал? Ну, насторожился я. Он беспорядки учинил, прямо на общественных работах. Не понял, он что, пьяный? Когда успел? Не знаю. Сейчас и проверим». Звонили в дежурную часть, говорят, он на ремонте крыши был задействован, а сейчас там такое устроил. Прораба строительной бригады на дерево загнал. Заведующая детсадом в кабинете от него заперлась. Рабочие сбежали, но одного он, говорят, в бетономешалку засунул и не выпускает. Хулиганские пассатижи. Присвистнул я. Это какая вожжа ему под хвост попала? Вот и мы недоумеваем. Вроде, спокойный был, просто сильно здоровый. Может, ему масса на мозг давит и сосудики какие пережимает, вот и слетел с катушек. Ваня почесал макушку. Участковый наш там, но он тоже в кустах прячется. Мы на подмогу поедем. Ага, я с вами. Мы вышли на крыльцо, возле ступенек уже ждал УАЗик дежурной части. Внутри сидел, как всегда в гражданском рванье, пузатый водила Михалыч. «Михалыч», — заметил я понимаю, что ты уже давно на пенсии и в любой момент можешь уйти, но коль уж работаешь, будь добр блюсти внешний вид соответствующий. Дежурная машина, лицо милиции, всегда помыто, как и водитель, всегда чистый. «Машина у меня блестит», — оправдывался Пузач. «А ты нет», — парировал я, привык и в гараже ковыряться, и на выезды в той же самой одежде выезжать. «Давай-ка с завтрашнего дня будешь переодеваться. Мне проще на пенсию уйти», — пробурчал Михалыч, пробуя меня шантажировать, но не прокатило. «Ну как знаешь, в кадры зайди, напиши рапорт, я скажу Вдовиной, чтобы с приказом не задерживала. Если хочешь, 2 недели можешь не отрабатывать, я тебе так подпишу. Только проставиться за уход не забудь, лады?» Водила вздохнул, пошмыгал носом и проговорил: «Да ладно, я же пошутил. Чего мне дома делать? С бабкой телевизор смотреть да по грядкам ползать? Я лучше с вами». «А куда едем-то?» «В детский садик Теремок». «А что там? А следок где?» «Пока без него будем разбираться. У тебя пистолет есть?» «В оружейке. Я его 2 года не получал уже». Я снова аж присвистнул. «А как ты стрельбы сдаешь?» «Так мне, старому, просто так ставят оценки, даже когда с области проверять приезжают». «Ладно, со стрельбами не напрягаю, а вот на дежурство пистолет получай. Мало ли какие выезды случаются, а ты прикрыть боевого товарища, если что, не сможешь». «Да что у нас в Зарыбинске может случиться такого, Сан Саныч? Ну не скажи, в последнее время много всего приключается. А вот сейчас, например, психа едем крепить». «Какого психа?» — с тревогой спросил водила. «Здоровенного. Он там людей на дерево загнал, так что не знаю, как ты без пистолета будешь». Я воткнул руку в бок, якобы озабоченный готовностью водителя к схватке с буйным рыбаком. «Я же водитель, я в машине подожду», — замотал головой старшина. «Ты, Михалыч, прежде всего сотрудник милиции, а уже потом водитель. Каждый сотрудник обязан пресекать правонарушения». «Да знаю я», — тяжко вздохнул Пузач и еле слышно добавил: «При Петре Петровиче проще жилось. Времена меняются, Михалыч, Твердо, но без лишней строгости сказал я, мы должны идти в ногу, а вот и садик, заезжай прямо на территорию, видишь, вон, ворота открыты, кто-то машет нам, видимо, заждались. Последние слова я уже произнес с ухмылкой, а можно я из машины выходить не буду все-таки, насупился Михалыч, увидев испуганное лицо дедка-сторожа, который почтительно пропустил машину и перекрестился, ну в последний раз, а потом пистолет буду получать. Глава 5. Ядрёна Севуха вырвалась у меня, а водила аж вздрогнул и покосился в мою сторону, будто хотел убедиться, что перед ним точно не Кулебякин. Но я уже вернулся к сути. В последний раз, Михалыч, нам трусливые люди не нужны в милиции. Я не трус, оправдывался старшина. У меня кошка беременная и дача не убрана. Ботву сжечь надо и колышки выдернуть. Да и стар я уже на задержание ходить. Ладно, сиди в машине. Без дачников справимся. Я, Тулуш и Гужевой выбрались из Бобика, осмотрелись. Птички щебечут, солнышко светит, ничего не предвещает беды. Только пусто как-то кругом, будто люди все куда-то испарились. Сан Саныч, из кустов вылез участковый, его бакенбарды тревожно топорщатся, а глаза бегают и виновато опускаются к земле. Хочу доложить, Егорушкин беснуется, распоясался, гад, брать его надо, а один я не справлюсь. Это хорошо, что вы втроем приехали, вот бы еще Мухтара привлечь, но, думаю, и так справимся. Я не понял, Владимирыч, строго смерил я лейтенанта взглядом. Ты безоружного суточника взять не можешь, тебе ствол для чего дан, 9 мм, 8 патронов и запасной магазин. Так я это самое, потупил взор лейтенант, тоже без оружия. Как так, а в кобуре чего лежит, кивнул я на пухлую кобуру на поясе милиционера. Пенопласта кусок, чего, от удивления по слогам произнес я. Извини, Саныч, мне на постоянку табельное не дали, выговор на мне висит, к тому же чуть ли аморалку не приписали. Дескать, женат, а замечен в сомнительных любовных связях. Так в характеристике написали на комиссии, и решила комиссия, что неблагонадежен участковый Рукосуев для такого ответственного дела, как владение пистолетом на постоянной основе. И зарубили мне табельное, и руками развел. Что за ерундистика? Причем тут любвеобильность? Нахмурился я, вспоминая его роман с погибшей инспекторшей паспортного стола. Это-то здесь при чем? А вот у партбюро нашего надо спросить. Они же меня чуть из партии не исключили. Лишь за то, что человек влюбился. Эх, ладно, потом разберемся, и будет тебе пистолет на постоянку. Но почему пенопласт? Почему не получил в оружейке пистолет? Да там дежурному, как всегда, некогда оружие выдать. Пока его дождешься, пока он перетрындится всеми по телефону, пока журналы заполнит. Бесит меня Баночкин, занятый, видите ли. Вот и повадился я с пенопластом ходить, когда кобура закрыта, и не видно даже, что без оружия. Выговор бы тебе еще один влепить, но на первый раз прощаю. Чтобы такое в последний раз было, ясно? Строго переспросил я. Получай пистолет, когда на работу выходишь, не семечки ведь тут щелкаем. Так точно, где у вас тут Егорушкин? Так вон он сидит, разбойник, кивнул лейтенант на громилу, что развалился на лавочке во дворике детского садика и мирно уплетал булку. Он откусывал от батона, как есть, и запивал кефиром из стеклянной бутылки с широким горлом. «Помогите!» – прохрипел еле слышный голос откуда-то сверху. Я поднял голову. На дереве, в густой, но уже пожелтевшей листве прятался человек в робе. «Вы кто?» – нахмурился я. «Прораб Петухов», – ответил человек, высунув из-за веток грустное и круглое лицо. «Слезайте, Петухов». «Не могу, он меня убьет», — шепнуло лицо и кивнуло на современного Голиафа с кефиром. «Слезайте, не убьет», — заверил я. «Обещаете, я начальник милиции, а можно я здесь еще посижу, подожду, для верности?» «Можно», — покачал я головой и направился к трапезничавшему Егорушкину. Тот меня давно заметил, но не прекращал жевать и попивать кефирчик. С аппетитом все это делал. Мне даже самому захотелось испить белого кисловатого напитка, и непременно из граненого стакана. Не знаю почему, но самый вкусный кефир был именно в СССР. Таким я его запомнил, и таким я его пил здесь, в этом времени. «Привет, командир», вытерев белые усы, пробурчал суточник. «Приятного аппетита», кивнул я и сел рядом с ним на лавку. «Что же ты, Егорушкин, творишь? Зачем хулиганишь? Меня Глеб зовут». «Сан Саныч», ответил я и пожал ему широкую ладонь. «Я не хулиганил, а вот они ребятишек обкрадывают». «Нечестно это», пробасил Глеб. «Кто обкрадывает?» Удивился я. Вон тот, что на дереве сидит, и второй, который в бетономешалке спрятался. И что же они украли? Усмехнулся я. Конфеты, шифер, вздохнул Егорушкин. Доев батон, он стряхнул оставшиеся крошки с могучей груди и аккуратно отставил пустую, белесую от следов кефира бутылку. Я вспомнил, что по прошлым суткам у нас как раз заявлена нераскрытая кража шифера из детского садика, сам же всех на совещании песочил. Шифер, стройматериалы воруют. Я внимательно осмотрел двор и только сейчас заметил стоящий на территории грузовик, наполовину загруженный шифером, новенькими листами волнообразной формы. А рядом с машиной лежали старые, позеленевшие листы, местами с засохшими кляксами мха и лишайника на поверхности. Откуда они такие взялись здесь? Ага, кивнул Громила. Крышу хотят детишкам сделать из старого шифера. Вон его сколько привезли, а новый воруют средь бела дня. Ну я и не дал им это сделать, пуганул чутко. Одного в бетономешалку засунул, второго на дерево загнал. Пришел ваш сотрудник, с баками на лице, как у терьера. Обматерил участковый крепко меня. Ну я и погорячился, в кусты его тоже прогнал. Так-то я не хотел хулиганить, я только когда выпью, могу начудить, как тогда в ресторане. А тут мне за ребятишек обидно стало. Среди бела дня ворюги делишки обстряпывают, причем с ведома заведующей. Она-то ведь тоже в кабинете заперлась. Хорошо хоть, не на дереве. Вот как, стало быть, ты, наоборот, за справедливость, я за детишек, пожал плечами Егорушкин. Эй, там, на березе, крикнул я прорабу Петухову. Какого рожна вы шифер вывозили новый? Ошибка в накладных, товарищ милиционер. Не тот товар на складах получили, сказали вернуть. Врет он, прошипел Глеб. Сейчас с березы сдерну, все расскажет. Погоди, тихо проговорил я ему. Сейчас разберемся. Хватит на сегодня силовых методов. Я снова повернулся к дереву и прокричал. А старый зачем привезли тогда? Дык на свалку везли, и тоже по ошибке здесь разгрузили. Бздит, раздувал ноздри Егорушкин. Позволь, командир, я его вместе с березой поломаю, а, спокойно, Глебушка, на тебе пока административка, а будет уголовка. Нельзя людей и березы ломать, даже плохих людишек нельзя, тем более на глазах у милиции и граждан. Тут я теперь действовать буду. Допрошу, проверю, накладные изучу, на склады смотаюсь. Спасибо, так сказать, за содействие органам правопорядка. Врет Петухов все. Послышался глухой и одновременно гулкий голос, будто из лампы Алладина. Мы старый шифер с кошар заброшенных содрали и привезли на садик устанавливать, а новый толкнуть хотели. Кто ты? Я повертел головой в поисках источника звука. Голос из прекрасного далека. Я тут, я больше не могу. Вытащите меня, пожалуйста. Я все скажу, все. Звук шел от бетономешалки. На территории детского сада не только за крышу взялись, а еще заливали крыльцо, ремонтировали ступеньки. Тут же стояли мешки с цементом и говорящая бетономешалка. Ну вот, улыбнулся я Глебу. Видишь, как все удачно сложилось. Молодец, умеешь работать с жуликами, убеждать их на правдивые показания. За это я тебе срок скощу. Это же суд может только сделать, удивился суточник. Я хоть и не суд, но начальник милиции. Спасибо, разулыбался Егорушкин. А вы не такой плохой оказались, как я думал. Ты тоже ничего, кивнул я, принимая благодарность. Кстати, на работу сообщать не будем, что ты тут у нас отбывал и привлекался за мелкое хулиганство, чтобы карьеру тебе не портить и репутацию, а то еще на товарищеский суд выдернут. Нет у меня работы, грустно вздохнул здоровяк. Как нет, ты же в ресторане гулял, как в последний раз, столько денег просадил. Я думал, ты, кто-то вроде нефтяника, ну или геолога, на худой конец, был инженером горным, уволили. За что? Так и вот, не давал воровать начальству, пересекал их делишки мутные, а они на меня порчу техники повесили и по статье уволили. Теперь вот вернулся на малую родину, в Зарыбинск. Дон Кихот рецидивист, получается. Что с работой думаешь делать? Поинтересовался я. Извините, снова прокричала бетономешалка. Вы меня будете вызволять? Я же признался. Ваня, Тулуш, крикнул я своим операм, что стояли в сторонке и без моей команды не двигались. Выньте гражданина, и в отдел его, будем оформлять хищение социалистической собственности. Да, и Скворцова с дерева снимите. Я Петухов, не смело возразил прораб. Тем более, вам вообще не пристало на дереве сидеть. Петух, птица сугубо наземная, максимум на забор вскочить может. Мы с Глебом рассмеялись, А потом он вздохнул и проговорил, отвечая на мой предыдущий вопрос: «Не знаю, может, на мясокомбинат тут попробую устроиться, хоть грузчиком, хоть фасовщиком. По специальности я точно ничего здесь не найду. Образование-то какое у тебя? Горный техникум. Судимость есть?» «Нет, только в трезвике бывал, да вот сейчас за хулиганку попал. Ну, все сложилось». Я сдержался, чтобы не потереть с довольным видом руки. «Это ерунда, это все административка. Вот, что я тебе скажу, Глебушка, а давай-ка к нам». «Куда это?» «К вам, в милицию». «Не шутите?» «Нет, у меня в уголовном розыске единица освободилась. С техникумом сразу офицера получишь, только бороду сбрить придется. Как со здоровьем у тебя? Медкомиссию пройдешь, не завалишь?» Я оглядел богатыря, не слишком сомневаясь в его ответе. «А то», — воспрял духом Егорушкин, — «чем-чем, а здоровьецем боженька не обидел. Спасибо папеньке с матушкой. Ну вот и славно, пошли». Я встал с лавки. «Куда? Как куда? В кадры. Оформляться будем. А пошли». Махнул рукой здоровяк и бодро поднялся, а после подцепил со скамейки бутылку и донес ее до мусорного пингвина. Урна была в форме птицы с раскрытым широким клювом. «Сан Саныч, нам что делать?» Подошел Гужевой. «Группу вызывайте, осмотр делайте, зафиксируйте подмену шифера, дело возбудить надо. Нехорошо ребятишек обкрадывать». «Понял, а заведующую что, тоже задерживать?» «Ваня, ты оперативник или я?» «Сам реши после беседы с ней, определи степень ее участия, так сказать, в преступном сговоре». «Ага, определим», — закивал Гужевой, а потом повел глазами на Егорушкина. «А этого куда ты повел? Нам его тоже опрашивать. Заявление на него будем брать от потерпевших». «Ваня, это не потерпевшие», — кивнул я на человека из бетономешалки и Петухова, которые стояли возле Бобика с понурыми лицами. «Это жулики. А это», — я качнул головой в сторону здоровяка, — «твой новый коллега». «Что?» — таращился то на него, то на меня Иван. «Домой к Алене я пришел пораньше, как и обещал. Скоренько поужинал, вызвонил Эдика в качестве извозчика и сопровождающего. Он, как знаток моды, вызвался помочь в выборе костюма. Погрузились в шестерку и втроем направились в универмаг. Несмотря на то, что городок наш небольшой, с универмагом ему повезло. Огромный, двухэтажный, современный, из стекла, бетона, отделанный мраморной плиткой. На входе немного несуразные квадратные колонны. Этакий хай-тек по-советски. Но для нынешнего 78-го года здание смотрелось вполне себе модно. На мой вкус, не очень красиво, но выделялось, это точно. Магазин построили ко дню столетия Зарыбинска. Эту дату отмечали лет 5 назад. В магазине продавали все, от пистона до бидона. Конечно, дефицитных товаров так просто не сыскать, но основной народный ширпотреб имелся в изрядном количестве, в том числе и мужские костюмы, эти висели длинным рядом. Множество моделей от разных швейных фабрик, вот только цветом и фасоном, как инкубаторские, блеклые и неброские тона, мешковатый покрой, модный вельветовый пиджачок или венгерский батник здесь не купишь, а вот костюм для заседаний на партсобраниях вполне себе найдешь, и галстуки здесь под стать. Какие-то скромные, неприметные, будто прячутся от кого-то. «Не, ну вы это видели, как это можно носить?» Возмущался Эдик, прохаживаясь между рядами мужских вещей. «Что за рубашки? А костюмы? Да в таких только в гроб класть. Джинсов здесь точно не найдешь», — поддакнул я и хитро посмотрел на Алену. Та покачала головой и назидательно проговорила: «Эдуард, нам нужен костюм не для похода на танцы, а для участия в важном официальном мероприятии. Будем капсулу времени закладывать будущим поколениям, так что помогите выбрать из того, что есть. Я в мужской моде не очень разбираюсь». «Да где вы здесь моду-то увидели?» — картинно закатил глаза фарцовщик. «Она умерла еще на пороге этого магазина, споткнувшись о сатиновые трусы и белые майки. И называй меня на «ты», Эдиком. Я не Эдуард, мое настоящее имя Петя, а Эдик — псевдоним». «Вот как?» – удивилась Алена. «Не знала, почему именно Эдик. Это аббревиатура из качеств, которые меня характеризуют как личность», – авторитетно заявил Петя Эдик. «И какие же это качества?» – спросил уже я, тоже любопытно стало. «Известно какие», – пожал плечами фарцовщик и снисходительно пояснил. «Эдик означает энергичный, добрый, импозантный, культурный». «А как?» – улыбнулся я. «Хороший набор качеств. Только при чем тут ты?» Друг надулся и, фыркнув, пробубнил: «Я такой, я стараюсь быть таким». «Да ладно, не обижайся», — я примирительно похлопал его по плечу. «Пошутить уже нельзя, конечно, ты такой, лучше помоги из этих колхозных вещей выбрать что-то стоящее. Кстати, как тебе этот костюмчик? Я снял со стойки вместе с плечиками пиджак цвета прелой листвы. Нет, уверенно замотал головой Эдик, у тебя глаза и цвет волос не подходит к такому тону. Тебе нужно потемнее ткань, ну или с зеленым отливом что-то посмотреть, чтобы лицо не оттенять и выразительнее сделать. Вот, возьми это, примерь. Фарцовщик достал темно-зеленый костюм, явно колючий, с высоким содержанием шерсти. Слушай, друг, задумчиво проговорил я, немало дивясь его способностям подбирать вещи. А ты не думал ателье кооперативное открыть? Нафига мне это надо? Нахмурился Эдик. Джинсы толкнул, рубашку продал и денег заработал, а тут столько мороки. У тебя, братец, вкус есть, ты чуешь мужскую моду, станешь знаменитым модельером в будущем. А что, я серьезно, у нас у мужиков не принято наряжаться, в Союзе мужская мода живет, если в Москве только, да в некоторых журналах и газетах, а ты бы поднял ее, ХМ-модельером, говоришь, задумался Эдик. Признаться, я всегда хотел вещи шить, но стеснялся сказать, девчачье это занятие. Глава 6. Школьный двор наполнился праздничной суетой. Красные флаги и галстуки пионеров гордо развивались на ветру, фасад школы украшал огромный стяг. Школа, кузница знаний, ученик, строитель будущего. Учителя с улыбками наблюдали за своими воспитанниками, взволнованно перешептывались и были не так строги, как обычно. Ведь сегодня особенный день. Учащиеся Зарыбинской средней школы торжественно закладывают капсулу времени, послание будущим поколениям. Я стоял в президиуме, на крыльце, где собралась почетная делегация. Председатель горисполкома Покровский, первый секретарь Зарыбинского горкома КПСС Саблин. Были также представители горкома комсомола и, конечно, журналисты. Приехали даже представители из Угледарска вместе с заведующей областного управления образования, тетушкой с огромной шишкой волос на голове. Ну и я, как действующий руководитель местной милиции, тоже встал с высокими гостями в ряд, готовясь сказать напутственное слово. В центре школьного двора был устроен небольшой аккуратный газон, на котором стоял невысокий, но достаточный для торжественного эффекта постамент из гранита, а на краю – металлический цилиндр. Это и была та самая капсула. В центре постамента – ниша, куда этот цилиндр должны были поместить и замуровать. Рядом выстроились пионеры с бумажными конвертиками в руках. Нескольких особо отличившихся детей выбрали для отправления потомкам индивидуальных посланий. Они написали письма о себе, о родителях, о Зарыбинске, о школе. У одного мальчишки, мелкого и рыжеватого, на излишне румяном лице застыла, как приклеенная, улыбка, а второй нервно ковырял носу, видимо, уже не решался вытащить из недр палец. Кроме этого, должны были отправить общие послания от имени всех учеников. Директор школы, пожилой и пухлый мужчина, поправил очки и, взяв слово, стал вещать без микрофона. Такой техники в школе отродясь не было, и весь педсостав много лет отрабатывал звонкость и зычность. Дорогие ребята, сегодня мы оставляем послание тем, кто придет после нас. Пусть они знают, как мы жили, чему учились, о чем мечтали. Школьники и гости зааплодировали, а вперед вышла, как было объявлено, отличница и спортсменка Наташа из 7 А, держа в руках аккуратно свернутый лист. Она громко и четко зачитала послание, которое должны были поместить в капсулу. Дорогие товарищи из будущего, мы, ученики 1978 года, живем в великой стране, Советском Союзе. Мы учимся, дружим, мечтаем стать врачами, парикмахерами, учеными, космонавтами, строителями. Верим, что к тому времени, когда вы прочтете это послание, на Луне уже будут советские города, а на Земле все люди будут жить в мире и согласии. Берегите нашу Родину, продолжайте ее славные традиции. Ура! Ребята дружно подхватили крик «Ура!», а затем аккуратно опустили послание в металлическую капсулу. Я с любопытством наблюдал. В нее положили комсомольский значок, пионерский галстук, газету «Красный Зарыбинск», школьный дневник отличницы и даже небольшую игрушечную модель «Жигулей». Интересно, о чем сегодня писали в газете. Надо будет почитать с пристрастием. Мальчишки с азартом опускали капсулу, а сверху рабочие установили тяжелую плиту с уже готовой, выбитой серебристыми буквами надписью. Послание будущим поколениям от школьников 1978 года. Гости по очереди высказали заготовленные речи. Кто-то читал по бумажке, в СССР это не возбранялось, потому что много высоких должностей занимали люди в возрасте. Кто-то вызубрил наизусть. Настала моя очередь. Я вышел вперед под одобрительным взглядом Алены и Президиума. В руках у меня не было никаких листков или шпаргалки. Я еще раз посмотрел на школьников, прищурился на солнце и заговорил. Дорогие ребята, пионеры, комсомольцы, юные граждане Советского Союза. Сегодня, стоя перед вами, я вспоминаю свое детство, время, когда сам ходил в школу, носил красный галстук и гордо, я подчеркнул это слово голосом, произносил слова пионерской клятвы. Те годы научили меня главному – честности, товариществу, верности Родине. Милиция всегда была рядом с людьми, охраняла порядок, защищала трудящихся, оберегала вас, нашу молодежь, от дурных поступков и плохого влияния. И вы, ребята, уже сейчас закладываете свой путь в жизни. Запомните, ребята, советский человек всегда честен. Никогда не берите чужого, не лгите, не прячьтесь от правды. Слушали меня внимательно, и я этим моментом постарался воспользоваться. Дружба – это сила. Продолжил я. Никогда не предавайте друзей, помогайте тем, кому трудно. Берегите младших, уважайте старших. Законность и порядок – наша общая забота. Если видите несправедливость, не проходите мимо, поступайте по совести. Тогда вам не придется быть одинокими или полагаться только на случай. Не все, что мне хотелось, что диктовал мой опыт, я мог бы сказать здесь, но старался, чтобы каждое мое слово звучало искренне. А кто знает, и такая вот торжественно-казенная речь ведь тоже может кому-то помочь, кого-то встряхнуть. Я договорил, любите свою родину, будьте горды тем, что родились в самой великой стране мира, где человек человеку, товарищ и брат. Я уверен, что среди вас, будущие инженеры, учителя, летчики, может, кто-то из вас станет милиционером и будет защищать порядок. Я верю в вас, так же, как верили в меня. Живите по совести, будьте смелыми, справедливыми, честными. Аплодисментов я собрал больше, чем предыдущие выступающие. После речей от гостей директор школы вытер раскрасневшийся лоб платочком и резюмировал. Откроют нашу капсулу через 47 лет, в далеком 2025 году. Посмотрим, каким будет будущее. Никто из присутствующих даже не догадывался, каким окажется этот мир спустя полвека. Но в тот момент все были уверены. Впереди у страны только светлые горизонты. СССР – это не просто государство, это целая эпоха, наполненная верой в светлое будущее, гордостью за родину и настоящим братством народов. Это утро под голос Левитана, школьная линейка с красными галстуками, первые шаги человека в космос и чувство единства, которое охватывало миллионы людей. Каждый знал, труд – это честь, дружба – нерушима, а страна – великая, сильная и справедливая. И пусть в той моей жизни многое забыто, но в душе тех, кто помнит СССР, всегда горел огонек той великой мечты, которая делала нас единым народом. После торжественного мероприятия я пожал руку высоким гостям, попрощался с Аленой и уже направился к машине, когда заметил, что за мной увязался парнишка. «Здравствуйте, Сан Саныч!» – звонко окликнул он. «А, Вовка!» Оглянувшись, я увидел сына Эрика Робертовича. «Я тебя в белой рубашке и красном галстуке не узнал даже. Ну как дела? Милиционером не передумал стать?» «Не передумал. А после вашего выступления захотелось поскорее вырасти и пойти на службу. Молодец, я остановился и потрепал пионера по макушке. Папа сказал, что скоро у нас в городе клуб собаководства будет. Что вы этим занимаетесь, это правда. Работаю над этим, ага, вот здорово. Я с Эльбой туда ходить буду, можно, нужно, улыбнулся я. Работа со служебной собакой, важный навык для будущего милиционера. Я уже собрался уходить, но Вовка мялся, будто хотел еще что-то сказать. «Сан Саныч», чуть опустил он глаза, «вы говорили в своем выступлении не проходить мимо несправедливости». «Говорил», кивнул я, подбадривая парня, «рассказывай, что случилось». «Не знаю, может и ничего такого», пожал он плечами, «только неспокойно мне по поводу одного дедушки, пенсионера. Он живет по соседству с моим другом, в доме на земле. Я его раньше часто видел, а теперь он исчез будто. Нет его, и собачки его нет. Ну, может, переехал, предположил я, может. Да только там новый жилец в его доме появился. Ну вот, дом продал, а сам переехал. Или обменял. Все так говорят, и папа, и отец друга тоже. Но новый постоялец совсем не похож на того, кто купил дом и переехал. Вот как, и почему же? потому что взгляд у него злой, как у волка. Из ну, погоди, попробовал пошутить я, но Вовка был серьезен. Нет, там волк добрый, просто хулиган, а этот смотрит из-под лобья, зыркает так, что мурашки по спине. Всякие люди бывают, не все мы добряки и приветливы. Нет, Сан Саныч, я-то, как будущий милиционер, все подмечаю. Он не только людей сторонится, он и выглядит как преступник. Это как, уже заинтересовался я. Я ведь сразу, при знакомстве еще заметил, что Вовка, парнишка наблюдательный и далеко не глупый, попусту тревогу бить не станет. На руках у него наколки, синюшные, как залежалый куренок. Сразу видно, в тюрьме бывал. А как, я задумчиво потер подбородок, это уже интересно. Говори адрес, я проверю, что за тип. А можно с вами, Сан Саныч, выдохнул Вовка. Твоя задача сейчас, хорошо учиться и заниматься физкультурой, чтобы вырасти сильным милиционером. А пока, братец, извини, детей и гражданских на милицейские задания не привлекаем. Опасно, эх, с досадой выдохнул тот, скорее бы вырасти. Не откладывая в долгий ящик, я решил проехать сразу по названному Вовкой адресу. Это был участок индивидуальной застройки на берегу реки, недалеко от того места, где Мухтар раскрыл кражу лодочных моторов. Прибыв на место, машину оставил чуть поодаль. У жителей деревянных домишек из транспорта, в основном, имелись лишь мотоциклы. Машина здесь, редкость, сразу станет заметной. Прогулялся до нужного дома. Это оказалось старое бревенчатое строение с двускатной деревянной крышей без шифера. Давно не крашеное, да и вообще не ухоженное, словно доживавшее свой век. Но на самом деле строение еще крепкое. Такие дома и до моего времени сохранятся, особенно если крышу перекрыть. Я заглянул во двор через невысокий заборчик. Тропинка протоптана, колодец с ведром на цепи, вроде, есть признаки жизни. Калитка оказалась запертой. Я перемахнул через ограждение и взошел на скрипучее невысокое крыльцо. Подергал дверь, заперто. Обошел двор, огород с пожухлой картофельной ботвой. Хм, а ведь странно, что картошка не выкопана до сих пор. Видимо, действительно дедушка сгинул, а кто-то заселился на его место. И этому человеку на картошку наплевать. Настоящий огородник никогда не бросит свой урожай. Не принято у нас выбрасывать книги и оставлять невыкопанным картофель. Походил, поразмышлял, сложил в уме рассказ Вовки о странном незнакомце и неизменно всплывающую в мыслях рожу Сафрона. Примет особых парнишка, конечно, не смог описать, но точно подметил общий образ Грицука, человек-волк. Я почему-то не сомневался, что это именно он прячется в этом домике на окраине города, а сейчас здесь никого. Что ж, нужно устроить засаду. По соседям не стал спрашивать и наводить справки, чтобы не отсвечивать и не поднимать тревогу раньше времени. Придумал план и вернулся в отдел. В ГОФТ наскоро решил рабочие моменты, раздал указания личному составу, а после взял с собой Тулуша и Мухтара, и мы скоренько погрузились в машину и направились обратно. Конечно, я теперь начальник и могу позволить себе не выезжать на задание, но тут ведь как, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам и по-быстрому. Грицука я никому не мог доверить. Тем более у меня с ним личные счеты. Нурик сильно просил отомстить за Василину. Он вот только недавно пить перестал и на работу вышел. Ходит, как тень, но уже, слава богу, оживает понемногу. Мне и самому жаль боевую коменду, но на Нурика грустно было смотреть. Я попросил Загоруйко-старшую снисходительно отнестись к его прогулам, объяснив его горе. Виталина Сергеевна пошла навстречу и отравила его в неоплачиваемый отгул. А после я свозил Нурика к какой-то бабке, по совету Камынина, та вмиг его на ноги поставила, сказала, что с глаз будет снимать, а сама подлила в его пойло какой-то отвар. Нурик выпил и ему сплохило, снова выпил, и снова сплохило. На третий раз он не стал рисковать, а протрезвел, сказал спасибо мне, что не дал сгинуть, но слово взял, что найду я шайтана, который Василину загубил. Я и сам был готов на все, чтобы не дать тому больше людям жизни губить и калечить. По дороге я обрисовал ситуацию Тулушу. «Зверя ночью брать надо», — изрек Солчак, раздумывая над моими словами. «Живым зверь не дастся, убивать его надо. Чтоб не уполз раненый и раны не залезал, а позже мстить бы взялся». «Согласен», — кивнул я. «Но сначала нужно убедиться, что это он. Будем караулить. Вот только на местного ты совсем не похож», — заметит. «Будешь в машине сидеть. Саныча, ты тоже не похож на простой человек. Ты теперь уважаемый человек». Всякий в городе тебя знает. Солчак теперь стал говорить немного более гладко. И то верно, я задумчиво почесал макушку. Вот бы нам найти помощника, чтобы на мужика деревенского был похож, и чтобы не сбрейфил. Только нет у нас таких в отделе. У всех прямо на лице написано, что они из милиции, даже у Гужевого. Баночкина разве что привлечь можно было, но он на смене, нельзя город без дежурного оставить. Смотри, вот этот подойдет. Ткнул пальцем в прохожего Тулуш. Ха, ты предлагаешь задействовать случайного человека? Ты что, это так не? Но отмахнуться я не успел. Тот пояснил. Зачем случайного? Смотри, это же человек-гора. Я посмотрел, куда показывал Солчак, и узнал нефтяника, нашего новобранца в уголовный розыск, который уже оформлялся в кадрах. И вот прямо сейчас Глеб Егорушкин нес в гофт какие-то бумажки, которые затребовала от него Мария Антиповна. На ловца и гора бежит. Радостно кивнул я и остановил копейку у тротуара, возле бородача. Привет безработным, есть дело на миллион. Командир, привет, остановился бывший инженер. Я вот тут характеристику в гофт несу. И справки из наркологии психдиспансера взял, что на учете не состою. Еще нужно медкомиссию пройти и на всех родственников анкету составить. А их у меня, как собак нерезанных. Ох, проще космонавтом стать, чем к вам устроиться. Тот вздохнул, и огромные его плечи слегка осели. Терпи, казак, милиционером станешь. А пока у тебя первое боевое задание. Садись в машину, в кадры я сам твои бумажки передам. Задание, оживился гора, это другое дело, а то я уже киснуть стал. Что, преступники, кого задерживать едем? Когда Глеб уселся в машину на заднее сиденье, та накренилась на правый бок, потом выпрямилась, конечно, когда я вернулся, но не до конца. А с чего ты взял, что мы едем на задержание? Хмыкнул я, может, на профилактический обход по вверенной территории. Или беседу будем о вреде алкоголя проводить. У нас работы много разной. С моей рожей только беседой проводить. Ага, пробасил в улыбке Егорушкин. Если вы меня взяли, значит, я вам такой нужен. Как из лесу. Извини, командир, не успел сбрить бороду. Бритва не возьмет. Надо в цирюльню идти. В парикмахерскую, то бишь. Это правильно, что ты не сбрил и похож на гризли. Вот как раз сейчас ты нам такой и нужен. Добро, охотно закивал Глеб Гора. А пистолет дадите? Глава 7. Мал пока для пистолета, ответил я, поглядывая на Егорушкина. Твоя задача в другом состоит. Ты должен прикинуться местным и побродить по окрестностям. Покурить, с мужиками перетереть, если встретишь кого. Ну и наблюдать за одним домом. Как только там появится постоялец, нам сигнал дашь. И тут уж мы его прижмем. Задача ясна, угу, хмуро, но решительно кивнул тот. А что за постоялец? Преступник, хуже. Беглый зэк, опасный тип, добавил я весомое обстоятельство. Так я его сам могу того, здоровяк размял кулаки. Чего вас звать? Как увижу, так скручу в бараний рог. Давай, Глебушка, без самодеятельности. Он вооружен, а ты хоть и большой, но пока гражданский. Нельзя нам тобой рисковать, ясно? Ты его просто выследи. У тебя вон какая борода, на милиционера совсем не похож, не подумают. Твоя задача – вынюхивать, понял? Угу, немного грустно кивнул Егорушкин. Жаль, что нельзя самому упыря скрутить. Уж я бы постарался. Привыкай, братец. Служба в милиции – это тебе не зарница. Тут повязки не срывают, а ранить или убить могут. Если боишься, сразу скажи. Мы что-нибудь придумаем другое. Ха, Егорушкин, и боится скажешь тоже, командир. Да и с криминалитетом я дела имел уже. В каком смысле? Насторожился я. Впрочем, насторожился не очень, мне ли не знать, что люди имеют свойство меняться. Однажды ко мне в дом воры залезли, обворовали, вынесли все, побои, страх, боль и унижение, от души ухмыльнулся тот. Кажется, даже Солчаков переднее сиденье пихнул, не зря же он так подпрыгнул, мне неудобно было наблюдать. Но я радоваться тому, как кстати он вернул анекдот, не спешил. Тут тебе не воры, тут матерый убийца, так что аккуратнее давай, угу. Понял уже, командир. Мы выехали на окраину города и уперлись в кривой ряд домиков на берегу. Я поставил машину у забора, под деревьями, будто в гости кому-то приехал. Еще раз проинструктировал Егорушкина, показал ему нужный дом и отправил его в патрулирование территории. Сам с Тулушем остался в «Жигуленке» сидеть. Прошел час, Мухтар дремал на заднем сиденье. Солчак сделал свистульку из прутика, вырезав отверстие перочинным ножиком, и теперь тихо наигрывал какую-то мелодию. Я поглядывал в сторону нужной улицы, а заодно не забывал смотреть по сторонам. Если Сафрон появится, то может пройти аккурат мимо нас. Но не факт, может и с другой стороны зайдет. Интересно, почему он не свалил из города? «Смотри, Саныча!» — воскликнул Тулуш, тыча в закрытое окошко и отбросив свистульку. «Гора возвращается. Не один. Мать честная!» Я глянул в ту сторону. «Он кого-то тащит еще!» Я выскочил из машины и побежал навстречу. На плече у Егорушкина, свесившись, болталось тело. «Живое? Не знаю. Ну вот», — здоровяк приблизился и улыбнулся. «А вы говорите, не справлюсь». Он скинул на землю добычу. Это был мужик без сознания и с назревающим фингалом под левым глазом. Одет по-простому, драная кофта, трико, ботинки. На пальцах синие татухи, морда с виду криминальная, морщинистая, но это был совсем не Сафрон. Японский домовой. «Ты кого притащил?» Уставился я на задержанного, который бездыханным тельцем валялся на пожухлой травке. «Так этого, рецидивиста же», — пробасил Глеб, жильца из дома того. Он в дверь сунулся, ну я и приложил его кулаком малеха. Хотел промеж глаз, а получилось чуть в бок. Вот он и потерял сознание. Думал, придуривается, пнул несколько раз, а нет, действительно без чувств. «А вы говорите, опасный, опасный, ха, ага, только это не тот, кого мы ищем», — цокнул я. «Как не тот, вон наколки тюремные, морда, что у фантомаса с похмелья, сразу видно, урка прожженный, пузом клянусь, он из сидельцев». Я задумался, может, я ошибся, может, Вовка видел именно этого хмыря, а Сафрона тут и не было. Тем временем тело зашевелилось и замычало. «Алло, пионерия, подъем», — тряхнул я мужика за плечо. Тот раскрыл глаза и ошалело оглядел нашу компашку. «Вы кто, в натуре?» — выдохнул он. «Я бивню скажу, он вас за меня порвет. Вы не знаете, на кого напали. Фраера, бля, слышь, ты, хвост от бивня, видишь этого человека?» Я показал на Тулуша. «Ну, он по-русски не бельмеса, дикарь. Если не расскажешь все, что мы спросим, отдам тебя ему. Из твоей кожи бубен сделает, а скальп на стену повесит». Тулуш мало того, что помалкивал, так еще и оскалился. Вид был у него серьезный и реально дикий. «Молодец, хорошо играет. Вы кто такие? Вы че попутали? Какой бубен нах? Шаманский, из твоей жопы. Там кожа эластичнее. Он уже не один такой сделал. Да вы че, мужики?» Задержанный попытался встать на ноги, но бородач легонько ткнул его двумя пальцами в грудь, и тот впечатался обратно в землю. «Вам чего надо? Я же Пашка Косой. Меня все знают здесь. Только сейчас я заметил, что один глаз у него смотрит в сторону. Жить, Пашка, хочешь?» «Хочу, хочу», — закивал тот уже без всякой спеси. «Говори, что делал в доме по адресу. Речная, 15. «Да ничего не делал, шел себе потихоньку, гулял. А этот бычара выскочил, он ткнул пальцем на Глеба и вмазал. Я брык и в отключку. Все, складно стелишь, Косой», — грозно скривился я, а затем, повернувшись к Тулушу, проговорил, забирая его: «Только здесь не режь, кровище много будет. В лесах связи, в ту лощинку. И смотри, чтобы не как в прошлый раз, тупым ножом резал. Крику было, а лучше кляп вставь». Все это я сопровождал жестами, сам же сказал, что напарник мой русского не понимает. Тулуш подступил к пленнику, скаля белоснежные зубы. «Ну чистый демон, только рогов не хватает. Погодите», — воскликнул Косой и умоляюще посмотрел на меня. «Ты у них старший будешь, поздно, Паша, грузим его, ребята, не надо, а, я все скажу, меня урка один попросил в дом зайти, это дом Савельича, он пропал». «Какой урка?» — насторожился я. «Матерый такой, челюсть, что кирпич, портаки у него серьезные, отметины зоновские, я же так, только в СИЗО сидел, но рисунки выучил, разбираюсь маленько. Давай, Паша, рассказывай, может, уговорю друга бубен не делать». «Да что рассказывать?» — сглотнул тот, косясь на Тулуша, который пока что снова замер. «Я на опохмел искал, возле продуктового терся, он подошел, за наколки мне предъявил, мол, где сидел, что такие болты на пальцах нарисовал. Я струхнул, наколки-то у меня вправду не по масти, никто не спрашивал за них в нашем-то захолустье, а тут такой фуфел приключился. Подумал, что сейчас перо в бок как воткнет, ну и рассказал все, всю свою жизнь. Как еще по малолетке попал в СИЗО, он водку мне купил. Сказал, что проступок мой прощает, но надо будет каждый вечер дом проверять, чтобы не было там засады. Дескать, Мильтоны его ищут. Вот и сейчас, он ко мне пришел, а я на проверку дома направился. Где он? Чуть ли не крикнул я, но сдержался, чтобы не разводить шум. Кто? Непонимающе хлопал косым глазом Паша. Дед Пыхта. Тот, кто тебя направил. Имя его как? Так вон там он, косой указал на домик за поворотом улицы. В моем дворе сидит, ждет, когда вернусь. А имени не назвал. Сказал, что откликается на кореш. Я быстренько пристегнул косого к дереву, завел его руки вокруг березки и нацепил наручники. Не рыпайся, я достал пистолет. Я не понял, мужики. Пучил задержанный глаз, а второй совсем ушел куда-то в сторону. Вы, что ли, Мильтоны? Фух, ну напугали. А ловко вы меня развели. За мной я вытащил ПМ, передернул затвор и кивнул своим. Окружаем дом. Вы с огорода, я с Мухтаром с калитки зайду. У Тулуши пистолет был с собой, а бородач с ним пойдет, для подкрепления. Быстрым шагом мы направились к дому Косова. Хотелось вообще рвануть со всех ног, но не стали привлекать к себе излишнего внимания. Хотя две бабульки, что глазели в окна, все равно уставились на нас с нескрываемым удивлением через мутные стекла. В первый раз по их улице прошла такая колоритная троица. Человек с пистолетом, Гулливер и китаец. Уже ближе к нужному месту мы разделились. Как назло, забор на участке Косова был ветхий и дырявый. Незаметно не подберешься. Поэтому я изображал беспечного прохожего, пистолет спрятал, руки в брюки, и поплевывал по сторонам. А Мухтара оставил за углом, приказал сидеть. Вижу промеж досок, что во дворе кто-то сидит на лавке и курит. Не могу разглядеть, кто именно, но силуэт большой, вполне похож на Сафроновский. Смотрю, он засуетился, отбросил окурок, резко встал. Сейчас побежит, пора. И я рванул за ним, что есть мочи, крикнув Мухтару, ко мне. Тот кинулся со всех лап. Силуэт дернулся, вытащил из-за пазухи какой-то продолговатый предмет и бросился бежать через огород. Я увидел, как тускло сверкнула вороненая сталь. Вот черт, это же у него обрез. Нельзя Мухтарчика за Сафроном пускать. Пес уже был рядом со мной и ждал своей любимой команды ФАС. Но я не торопился ее отдавать, не хочу под пули друга подставлять, сам справлюсь. Рядом. Скомандовал я ему на ходу, и пес как приклеенный бежал сбоку от меня. Пару раз гавкнул, подумав, что это игра такая. Я сходу махнул на забор, уцепившись, подтянулся, перескочил и очутился внутри заросшего сорняками убогого дворика. Пес же прыгать не стал, раздвинул доски и просочился за мной. Бах! Выстрел прогремел оглушительно. Я почувствовал, как по штанине полоснула дробина или картечь. Вскинул пистолет и выстрелил в ответ. Сафрон мелькал среди неухоженных садовых деревьев, переламывая на ходу обрез. В том, что это был Грицук, я уже не сомневался. Узнал его даже со спины. Бах, бах, бах. Положил я три пули ему вдогонку. Но по движущейся цели из такого расстояния из Макарыча не попасть. «Фас!» — крикнул тогда я, рассчитав, что Мухтар его догонит быстрее, чем тот успеет перезарядиться. И пес рванул в охотничьем азарте. В три прыжка от меня оторвался, а еще через несколько секунд уже почти нагнал Сафрона, призывая его грозным рыком к схватке. Грицук обернулся и защелкнул обрез. У меня в груди похолодело. Успел-таки гад перезарядиться. Все как в замедленной съемке. Вот он поднимает ствол на Мухтара, а тот уже летит на зэка в прыжке. Ну же, скорее, давай. Не дай ему прицелиться. Вали его на землю. Все эти мысли пронеслись со скоростью звука, а тело в это время на рефлексах само приняло стойку для прицельного выстрела. Шанс на выстрел будет лишь один, второй я просто не успею сделать. Рука выпрямлена, сжимает рукоятку пистолета, а мушка пляшет в прорези цилика. Нужно остановить пляску и нажать на спуск, плавно, не дергая, чтобы не дай бог не промахнуться. Казалось, времени прошло много, но на самом деле прицелился я буквально за секунду. Адреналин обострил чувства настолько, что они опережали течение времени. Я нажал на спусковой крючок, бах, целился в грудь. Пуля ударила в обрез, выбив щепу и зацепив палец преступника. Тот вскрикнул и выронил оружие. Есть. В тот же миг Мухтар вцепился ему в другую руку, которой Сафрон прикрылся от пса. Я уже был на подходе, бежал на всех парах к ним. Стрелять теперь точно нельзя, могу ранить Мухтара. Мухтар рвал руку противника, но тот не утих, не сдался, пер носорогом, будто не чувствовал боли. Пес сумел его дернуть и повалить на землю, прихватил убийцу за ногу, грыз, но Сафрон даже не пискнул. Уже подбегая, я увидел, как в его руке блеснул нож. Он сумел вытащить его из сапога. Мухтар рвет ногу и в азарте не видит смертельный блеск стали. Фу, назад, ко мне!» — крикнул я, но пес не расслышал, заглушил мои команды собственным рычанием. Я прицелился, но нет, стрелять нельзя. Мухтар мечется между мной и Сафроном. Зацеплю. Черт, счет пошел на доли секунды. До них еще метров 10, а рука Сафрона уже пошла на замах, стискивая рукоять ножа с огромным клинком. Но на руке у него кто-то повис. Ловко вывернул ее и забрал нож. Это был Туш. Как же вовремя он успел. Вот это да. Я почувствовал, что могу свободно дышать, а мысль бежала вперед, объясняя, ну да, он зашел с огорода и добрался до Сафрона быстрее меня, так как тот бежал к нему навстречу. Следом подоспел бородач. Егорушкин громко пыхтел и был не так быстро, отстал. Я подскочил к Мухтару, оттащил его от Грицука. Сафрон зло хрипел и попытался встать, шарил по земле рукой в поисках камня. Бам! Ударом ботинка по голове я потушил свет Сафрону. Он распластался на земле, не шевелился, а Мухтар все рвался его куснуть, еще не остыл от схватки. «Тихо, тихо!» — погладил я вздыбившуюся шерсть пса. «Ты молодец, хорошо его потрепал. Кровь быстро течет», — кивнул Тулуш на бедро Сафрона. «Артерию, видимо, прокусил», — удовлетворенно хмыкнул я. Несколько минут и каюк провел пальцем по горлу Тулуш. «Кровь вытечь, смерть, скорую надо вызвать», — нахмурился здоровяк. «Добрый ты, Глеб», — хмыкнул я. «Знал бы ты, сколько на нем крови. Вызовем, конечно, мы же не изверги. Хотел его пристрелить при задержании, но обрез его спас, пулю на себя принял, а в безоружных не стреляем. Эх, повезло тебе, Сафрон», я плюнул в его сторону. «Ну ничего, подлатают, и я лично сопровожу тебя в суд, под расстрельную статью, до Саавзарыбинска». «Ну как, готов?» — спросил я Ершова, поправляя ему галстук. «Ты прямо как жених вырядился». «Ну так, первый день, волнуюсь», — пожал плечами ветеран-кинолог. «Смотри, Георгий Пантелеевич, не подведи меня, я уже всем рассказал, какой ты специалист замечательный». Я, шмыгнув носом, принюхался. «Не пьешь?» — завязал. «А вот с ребятишками опасаюсь работать, вдруг не справлюсь». «Справишься», — заверил я и легонько подтолкнул его. «С собаками умеешь, значит, и с людьми сладишь. Давай, вперед». Я распахнул дверь учебного класса, пахнущего свежей краской и побелкой. Там уже собрались первые курсанты клуба служебного собаководства. Школьники разных возрастов сегодня были с родителями. Здесь были и гости. Эрик Робертович, две тети из Горано, пузатый представитель от военкомата в капитанских погонах. От местной прессы присутствовала Зина Метелкина с фотокамерой наготове. Вокруг важных гостей вился начальник ДСФ, прощелыга Чижиков. Что-то лопотал им на ушко, дескать, открыть такой клуб, его старая задумка, и вот, наконец, ему это удалось. Но всерьез Трудомира Платоновича никто не воспринимал, гости знали его рабочую хватку, вернее, ее отсутствие, а все внимание мигом переключилось на нас. Вступительную речь предоставили сказать мне, как инициатору и активному участнику создания клуба. Меня представил Эрик Робертович. «Ребята», — обратился я к школьникам, — «юные кинологи, сегодня мы с вами стоим у истоков важного дела, открытия клуба служебного собаководства в нашем городе. Это не просто секция, а настоящая школа дисциплины и преданности делу, где каждый из вас научится работать с верными друзьями человека, служебными собаками. Собаки всегда помогали человеку, они защищали границы нашей родины, искали нарушителей закона, спасали людей, несли службу в милиции и армии. Теперь и вы, наши юные патриоты, станете частью этой великой традиции. В клубе вас ждут увлекательные занятия. Изучите курс общей дрессировки, затронете основы ветеринарии, историю служебного собаководства. Здесь вы научитесь понимать язык собак, воспитывать их и вместе с ними выполнять ответственные задачи. Помните, что хороший кинолог – это, прежде всего, ответственный и добрый человек. Ведь собака – не просто животное, а ваш товарищ, который всегда готов прийти на помощь. Ухаживая за ней, тренируя ее, вы сами учитесь стойкости, терпению и преданности, тем качествам, которые так важны для настоящего советского гражданина, защитника Родины. Зина осветила меня фотовспышкой, а присутствующие одарили аплодисментами. Потом я представил курсантам их наставника, инструктора Ершова. Тот рассказал немного о своей жизни и работе в милиции. Все слушали с интересом. В заключении Мухтар показал несколько простых трюков, отреагировав на команды: лежать, сидеть, голос и прочее, ничего особенного, но у детей это вызвало восторг. Каждому захотелось иметь такого умного пса. Несколько школьников уже шептали на ухо родителям, чтобы те купили им щеночка. Видимо, не у всех еще были собаки, у кого-то только в ближайших планах. Первое вводное занятие Жора провел на ура. Он перестал заикаться и мямлить уже после 5 минут вещания, лишь только стал раскрывать свою любимую тему. Официальная часть была закончена, и гости вышли, оставив курсантов наедине с инструктором. Родители тоже покинули класс. «Александр Александрович, ко мне подошел незнакомый мужик в костюме. Позвольте представиться, я Сергей Павлович, заместитель директора мясокомбината. Какими судьбами к нам?» – пожал я в ответ протянутую руку. «По поручению Виталины Сергеевны, глава 8. Слушаю вас, мы с заместителем директора отошли в сторонку. Наше предприятие хотело бы поучаствовать в развитии клуба», – сказал представитель мясокомбината. «В рамках шефской помощи, так сказать, хорошие желания», – кивнул я. «В ближайшем будущем мы планируем закупить породистых щенков восточноевропейской овчарки, построить круглогодичные вольеры. Неплохо было бы помочь клубу с кормежкой питомцев». Тот деловито кивнул. «Мы со своей стороны сможем обеспечить говяжьей обрезью, мясокостной мукой, ну и мясной некондицией». «Некондицией?» Я поднял бровь. «Испорченное псам не надо. Что вы, это совсем не испорченное мясо. Просто с болонью, хрящами и тому подобное, но для собачек в самый раз будет. Спасибо, что участвуете в развитии города». Я показательно потряс ему руку. «Это все Виталина Сергеевна», — пояснил Сергей Павлович. «Она много о вас рассказывала и изъявила желание непременно помочь в этом нужном начинании с клубом. Весь город уже знает, что скоро откроется в ДСАФ такое направление. Отлично, и что от нас требуется? От вас нужно мотивированное ходатайство об оказании шефской помощи клубу. По своей линии мы его через горком проведем, согласуем с областью, и сможем обеспечивать питанием собачек уже на постоянной основе», — говорил он без какого-либо рвения, зато, как говорится, по делу, по пунктам. «Ну и отлично, не будем тратить лишнего времени. А с постройкой вольеров поможете?» — в лоб спросил я, пользуясь представившейся возможностью.